Седьмое. Якутскую торговлю словно отрезала ножом. Не стало ни привозу, ни отвозу. Словно Якутск переехал на Луну или прямо на тот свет. Худосочный Колымск неожиданно стал задыхаться от обилия ненужной пушнины, готовой одежды, даже драгоценной белой юколы, которую зимой возили в Якутск по морозу. Никакой осетровый балык не может сравниться с юколою из колымского чира. Но теперь приходилось колымчанам самим потреблять свои рыбные лакомства. Главная беда — не стало чаю, табаку, сахару, ситцу, железа. Не стало ничего. Что было у купцов, они припрятали в подполье или прямо закопали в подземных тайниках, чтобы люди не нашли и не отняли. С удивлением и гневом Колымск, раньше полунезависимый от Южной Руси, которому главное была бы святая рыбка, наглядно ощутил, какая крепкая пуповина соединяет его с культурой. Но теперь в этой пуповине кровь перестала пульсировать. Без русского прядева и нити не было сетей, и нечем было даже ловить святую рыбку. Приходилось плести кое-как ивовые верши. Без пороху и дроби приходилось приниматься за дедовский лук. Но от сознания этой тесной связи с югом еще более негодовал Колымск. Не пропущают, ничего не пропущают. Чаю ни маковой росинки, сахару ни зернышка. Злая Русь! Раньше в Колымске говорили «мудреная Русь», и этим отдавали дань почтения всем выдумкам культуры, старой и новой, от церковной восковой свечи до граммофонной пластинки. Ведь был и в Колымске граммофон, но теперь колымчане были готовы пуститься походом на Русь и силы отнять задержанные богатства. Вестей и гонцов из Якутска тоже не бывало. Доходили, неизвестно откуда и как, тяжелые мутные слухи. Режутся, воюют. Тут где-то воюют под боком в самой Якутской губернии. «Вот так нас!» — судили колымчане. «Апонцы или кто иные пришли? Столько народа воюют! Мог какой-нибудь добраться и до Ленского угла?» Другие слухи, более неопределенные, но вместе и более понятные, разъяснили. «Никто не пришел!» Сами воюются, режут друг дружку. Собственно, о революции, о революционном правительстве в Колымске не слыхали. Однако как раз через год, в июле 1918 года, в Колымске, вообще привыкшим ничему не удивляться, случилось новое чудо. Съехал исправник из полицейского дома. Так неслышно и скромно съехал, словно рассчитанный приказчик. Конечно, никто его не рассчитывал. Он сам рассчитался, рассчитал, что пора уходить, и съехал на квартиру к своей экономке Палаге. Экономка по-колымски «любовница». Очевидно, подход экономический. С собой исправник не взял ничего, ни казенных бумаг, ни вещей. Из собственных вещей взял самое необходимое, насильное платье и две колоды новых неразодранных карт. Даже мундиры свои и шапку с кокардой, орлёные пуговицы и шашку с портупеей оставил на квартире при полиции, как достояние казны. У Палаги был собственный невод, справлены, конечно, на исправничьи деньги. На другой день после своего отречения от власти Колымский Цинцинат вместе с Палагой и ее косоглазым братом сели в неводный карбас и выехали за 100 верст на рыбную заимку. Примечание. Цинцинат — римский диктатор, покинувший власть для того, чтобы пахать землю на собственном участке. На колымчан это дезертирство исправника произвело впечатление гнетущее. Главное, вслед за исправником сбежал и помощник, и дежурные казаки, и писцы, и тоже бросили бумаги и пуговицы. Полиция осталась как будто чумовая, запустелая. Последним оставался престарелый Олесов Никола. Ему было 70 лет. По имени он звался совсем не Николой, а именно Никола по святому Николе Мокрому, имея серебряный крестик за выслугу лет. Он просидел 3 дня совершенно один, но оторопь взяла и его. И он ушел. Дошло до того, что даже те грозные двери, куда колымчане ходили на поклон и носили посулы, стали заплетаться паутиной. Городу, однако, нельзя было оставаться без власти. Была казенная пушнина, хлебные и соляной магазины, боевые припасы. Да мало ли что, как бы не ответить за это, подумал Колымск. И как-то, само собой, составилось новое колымское правительство, деловое и нейтральное. Оно составилось тоже из чиновников, но преимущественно из опальных, отставных, отстраненных от власти. За что? Разумеется, за взятки, воровство и так далее. Они состояли многие годы под судом, но как только ушло настоящее начальство, эти подсудимые его заместили по праву. Они себя назвали «народное правительство». Почему же «народное»? Очевидно, неопределенный дух демократизма, даже при отсутствии властей, как-то сообщился с юга на Колыму. Возглавляли это правительство 2 отставных подсудимых. Трипандин, бывший заседатель, отданный некогда под суд, но отказавшийся ехать в Якутск на разбирательство. Судили его заочно. Приговорили к лишению прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Но так как достать его из Колымска не удалось, то ему и назначили ссылку в этом самом Колымске. Колымск, без сомнения, и был отдаленнейшим местом Восточной Сибири. Был он человек пожилой, зажиточный и по-своему весьма уважаемый в городе. Другой отставной подсудимый был Бережнев Якимша, иначе Якимша Качканок из девичьей семьи, не лучше, чем девки Щербатых. Корень этой семьи пошел от бабушки Катьки, и оттого эту ветвь в Бережневых звали Качканки, Катериничи. Бережневы, Бережные на Колыме – очень ветвистый корень. Есть Бережнёвы Растопыри, и Бережнёвы Лапкины, и Бережнёвы Брехуны –